Да ладно. Шидоу с воодушевлением посмотрел на Соника. Я знаю, либо Наклс, либо Эггмин уже рассказали тебе о том, что такое секс. Наверняка ты запомнил слова Эггмина. Тела человеческих женщин не защищены, как у мобианок. Их гораздо легче принудить к сексу. Соник, ослабивший контроль над Флитвеем, злобно ухмыльнулся, глядя на Шидоу. Нет, нет, ты не посмеешь. Рука оборотня схватила Шидоу за лицо, больно его сжимая, а глаза Соника стали демоническими, позволяя Шидоу увидеть их во всей красе. Тэвэй Уверьен, я ведь уже говорил тебе, что настоящий Соник мертв, перед тобой настоящая фальшивка, мне ничего не стоит вернуть ее с того света. Я выломаю тебе руки и ноги и заставлю смотреть на то, как я насилую Марию. Шидоу испуганно посмотрел на Соника, его улыбка стала шире, а в глазах на черной склере появились красные круги. Яхахахдаа, твоя девочка будет жалобно пищать. Я буду драть ее без смазки в ее сухую мохнатку. Я буду жарить ее прямо у тебя на глазах. Я буду ее из разу в раз убивать и насиловать, убивать и насиловать, убивать и насиловать. Я замызгаю ее всю своей спермой и брызну на тебя, пока ты будешь орать от бессилия. Я превращу жизнь этой бабы в ад. Ублюдок. Соник вернул привычный цвет глаз, отпустив задыхающегося в ярости Шидоу, утягивая к себе руку. Шидоу задыхался от злобы, его глаза дрожали от страха, а в горле образовался ком. Признаюсь честно, я не способен сотворить такое с Марией, даже если буду ненавидеть тебя сильнее, чем того демона. Но это не значит, что Флитвей не может. Зыркнув глазами красными кругами, Соник вернул привычный цвет глаз. Надеюсь, ты теперь понял, какой я стресс испытал. Я виноват перед тобой, Соник. Начал раскаиваться Шидоу. Прости меня. Шмыгнув носом, на глаза накатили слезы, первые в жизни Шидоу. До этой поры Шидоу, так же как и Соник, не боялся умереть, но слова, которые произнес Флитвей, дали понять Шидоу, какую ошибку он совершил. Воспоминания о последнем моменте жизни Марии глубоко укоренились на подсознании, снова и снова вспоминая эту боль, из глаз текли слезы, которые Шидоу пытался скрыть, утирая руками. К нему наконец пришло осознание, что, отняв чужое счастье, сам он от этого счастливее не станет. Дождавшись, пока Шидоу успокоится, Соник встал и, отряхнувшись, подошел к сопернику. «Я никогда не смогу тебя простить, но и убивать тебя я тоже не хочу. Все-таки в том числе и благодаря тебе, выжил Наклс, выжил Эми и Салли». Соник протянул руку Шидоу. «Я запрещаю тебе даже приближаться к моим девушкам. Если ослушаешься, на первый раз переломаю тебе конечности». С беззаботной миной маньяка произнес Ёж. «Ха, это задевает мою гордость, фальшивый Ёж». Шидоу пожал руку Соника. «Я стану еще сильнее и первее тебя разыщу, Асуру. Именно я буду тем, кто спасет этот мир от гибели». Шидоу поднялся и, крепко сжимая кисть, уверенно смотрел в лицо соперника. «Мария больше всего на свете хотела, чтобы я спас землю. Я выполню ей последнюю просьбу». «Хорошо, постарайся не умереть», — холодно ответил Соник. Вспышка световой скорости озарила монотонный мир, вынырнув из которого, Соник отпустил руку Шидоу. Даже не попрощавшись, Соник в приподнятом настроении помчался по кровавому шлейфу, оставленному от внутренности Шидоу. Вернувшись к месту боя, а вскоре и к Блейз, горькие слезы, полные обиды и тоски, лились не переставая. Девушку пытались успокоить Наклс и Эггмин, даже Метал старательно пытался вразумить убитую горем кошку. Лишь увидев удивленного Соника, девушка, сжав вымазанные в грязи губы, зарыдала еще сильнее. Разведя руками, Метал направился прочь, потянув за собой ученого, жестом ударяющим по сердцу, пожелав Сонику удачи. Наклс, заметив ежа, пошел к нему. «Бесполезно, я буду только мешать. Давай, брат, разруливай ситуацию, как ты это умеешь». Наклс подбадривающе хлопнул Соника по плечу, оставив свои полномочия. Неспешно подходя к девушке, Соник собирался с мыслями, даже понятия не имея, как он может ее успокоить. Первым делом он хотел исцелить ее сломанную руку. «Не приближайся», — выкрикнула девушка. «Блейз, я, прости, прости меня, Соник», — горько плача взмолилась девушка. «Я не смогла его остановить. Я оказалась слишком слаба. Я заставила тебя страдать. Если бы только не мое высокомерие, а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- Покачав головой, Соник проигнорировал просьбу не приближаться, одним движением оказавшись с девушкой в объятиях. «Я изменила, я виновата, мои губы были опорочены», — шмыгая носиком, плакалась девушка. «Нет, Блейз, ты в отличие от меня, очень верная, В твоих действиях нет никакой измены, ты сопротивлялась как могла, это я не смог поверить глазам, это я не смог уберечь тебя. Ответственность целиком и полностью лежит только на мне. Соник начал поглаживать спинку девушки. Я не слепой и хорошо видел, как Шидоу пытался тебя соблазнить, и когда у него не получилось, он решил отнять наше с тобой счастье. Соник встретился с все еще роняющей слезы девушкой Блейз. Никто и никогда не сможет отнять наше счастье, я никогда не стану любить тебя меньше, ты моя семья, я скажу сейчас и повторю хоть в миллионный раз, я люблю тебя, моя принцесса. Грязь, которой в панике Блейз пыталась очистить свой язык, совсем не смутила Соника, без тени сомнения, он жадно вцепился в ее губы, взаимные объятия полные благодарности одарили Соника своей лаской и теплом. Пара, сидя в грязи и пачкаясь по ходу движения, были сосредоточены лишь на ласках. Мужская рука пальцем потревожила Соника, после чего он обернулся. «Кхем-кхем, вот». Игмин протянул две бутылки воды, посмотревшие на него паре глупые животные. «Прочистите свои желудки от этой гадости. Проблюйтесь как следует». Посмотрев друг на друга, Блейз и Соник осознали глупость ситуации и захохотали. «Итак, ты там случайно Шидоу не убил? Даже я ощутил твою жажду крови», — поинтересовался Эгмин. «Ха-ха-ха, да нет, он в полном порядке, однако мы точно не скоро сможем его увидеть. Ау, так ты, оказывается, куколт у нас, Соник. Твою девушку поцеловали, а ты за это ему даже ничего не сделал», — справедливо подметил Наклз. «Ну как ничего не сделал, я лопнул его ногу, размазал его по асфальту, потом размазал его внутренности по земле, оторвал руки, начал выдавливать гла». Увлекшись рассказом, Соник встретил полные ужаса и отвращения взгляды в общем. Сейчас его тело полностью цело. Хе-хе. Соник нервно посмеялся, почесывая затылок. Осознав услышанное, Наклз нервно сглотнул. «Мде, куколдить Соника очень плохая идея», — подметил Эгмин. «Как хорошо, что у меня уже не стоит», — похвастался ученый. «Ау, так ты импотент, соболезную». Положив руку на плечо ученого, посочувствовал Наклз. «Хотя стоп, ты лжец, да тише ты, дурья башка, уе, кхм, кхм, уе-е-е, блу-е-е-е-е». Соника вырвало, и я как представлю, что вы вдвоем, фу, какой кошмар, не выдумывай, люди не в силах сопротивляться природе, поэтому с утра у меня был стояк, это нормально, как вообще можно возбудиться на Наклза. Догадываясь, к чему клонит ученый, продолжил парад абсурда Соник. «Эй, обиделся Наклз у сестры своей, спроси», — подшутил парень. «Ахахахох, так ты с козырей зашо два иль, а с чего ты взял, что прямо сейчас, моя сестра тебе не изменяет? О-о, нет». Наклз грустно посмотрел на Соника, понимая, что он может оказаться прав. «Эй, здоровяк, ты чего? То есть я все эти годы был ей верен, доверял как мог, а она мне изменяет? Да как она могла? Не Накс, это же моя сестра, она не...» «Мммммммм, вот именно, Соник, она твоя сестра, вы все изменники, ненавижу вас, а ну стой». Соник кое-как успел схватить Наклз за запястье, чтобы он не убежал. «Ха, ладно, я ее обнюхаю и скажу тебе, был ли у нее кто-то кроме тебя. Правда, ты обещаешь, что скажешь мне правду?» «Обещаю, дружище». Соник и Наклз по-мужски обняли друг друга. «Так, это уже гомосятина какая-то пошла», — переведя взгляд на тошнищую Блейз, сказал Эгмин. «Мерзкая фурятина. Кстати, Эгк, ты так и не дал точный ответ. Тебя возбуждают мобианцы, Соник?» «Глупый вопрос. А тебя возбуждают люди?» «Наверное, нет. Мне нравятся звериные ушки, хвостики, лапки, мордочки. Вот именно. А меня все это дико бесит. Как мой безмозглый брат вообще докатился до жизни такой? Мы с ним разные люди. Я ненавижу зверей. Ваша внешность отвратительна. Но ты все равно все это время приглядывал за нами», — улыбнулся Соник. «Развлекал нас. Благодаря тебе мы стали такими дружными и сильными. Для каждого из нас ты был как отец. Спасибо за детство, великий доктор Эгмин». «Ой, ну все, заткнись, льстивая морда». Эгмин смущенно и раздраженно отвернулся. «Ха, ты уж не подкачай, Соник. Как все закончится, я собираюсь еще и внуков понянчить. Вас то, детишек, я уже вдоволь нанянчил. Ярость Джинна». Хорошо зная, как сложно сейчас Блейз, Соник просто не мог позволить себе оставить ее без внимания, поэтому по старому обычаю взял ее на руки. Из всех девушек, Блейз больше всех это любила, а Ёж, как настоящий злодей, корыстно этим воспользовался. Растягивая скучный поход до дома, парень разбавлял его всеми возможными шутками, придерживая девушку за исцеленную руку. Соник прекрасно знал, что для пошатнувшейся психики самым сильным лекарством является романтическая беседа и легкая ирония, чтобы весь страх и обида стали в глазах Блейз посмешищем, о котором не стоит серьезно думать. В момент, когда Шидоу превратился в осьминога, Соник действительно желал лишь одного, как можно скорее его прикончить, но потеряв ежа, которого он считал другом, весь гнев осел на самое дно его души. В тот момент он понял, что лежало на сердце темного ежа. И когда он восстал из ошметков, окончательно лишить его жизни, Соник просто не смог, приняв решение, пощадить неразумную форму жизни. Настоящий герой не тот, кто ради славы побеждает злодеев, настоящий герой – это тот, кто всем и каждому помогает встать на верный путь. Натура героя, как бы сильно ни покрылась тьмой, всегда просвечивается через нее, чем гуще тьма, тем ярче свет. Вернувшись домой, Соник небрежно скинул изумруды хаоса на тумбочку, не желая держать концентрацию во время ласок. «Вы сегодня рановато пришли, мы даже не успели к тренировкам приступить», — озаботилась Эми. «И оба в грязи измазюкались, неужели вы занялись этим в грязи?» — поинтересовалась Тендл. «Хи-хи, просто Соник любит даже грязных девочек», — подшутила Блейз. «Я знаю хорошее место в Гринхилсе, где можно принять грязевую ванну, поговаривают, что она очень хорошо очищает кожу от всякого шлака, делая ее мягкой и шелковистой», — подключилась Стикс. «Новые извращения, я только за», — радостно поддержал Соник. «Не думаю, что это гигиенично», — сглотнула Виспер, представив, что может там произойти. «Кстати, Тикл, как там ваши тренировки? Уже освоили новые способности?» «Соник, мы не такие талантливые, как ты и Блейз. Нам всем нужно больше времени, чтобы что-то освоить. Сейчас мы лишь научились делать ману плотнее и усиливать ей предметы». «Виспер, вау, это тоже очень круто. Обязательно покажи мне, как вы это делаете. Вместе мы точно гораздо быстрее станем сильнее». «А ваши тренировки уже закончились?» — спросила Виспер. «Ага, все, чему научился сам, научу и тебя и девчат. Покажем им мастер-класс, да, Блейз?» — потеревшись носиками с девушкой, спросил парень. «Арррр, я знаю, что ты здесь, выходи, чертов еж!» — раздался вдали грубый женский голос. «Откуда звук?» — поинтересовалась Тейлз. «Новая баба?» — встала из-за стола Стикс. «Новый друг!» — весело воскликнула Крим. «Чта? Когда ты успел еще одну девушку соблазнить?» — удивилась Тендл. «Нюх-нюх, я не знаю, кто это. Если что, меня нет дома». Забив на злостные крики, Соник отправился в джакузи, желая уединиться с заморавшейся Блейз. «Постой, это Сёрдж. Она помогала нам с Сильвером справляться с катастрофой». Блейз остановила Соника. «Судя по тому, как она кричит, она хочет меня побить. Не вижу смысла нарываться на неприятности. Против нее я бессилен». Отшутившись, Соник погладил девушку по голове. «Слушай меня сюда. Если ты не выйдешь, я все здесь разнесу», — пригрозила Сёрдж. «Соник». Тейлс обратилась к ежу. «Ха-ха-ха, вот ведь пристала. Ну да, на что я рассчитывал? Мою ману с другого конца земли было видно». Парень подошел к окну. «Ну чего тебе? Вот ты где, демон? Прощайся с жизнью». Сёрдж молниеносно оказалась возле окна Соника, замахнувшись для удара. Схватив кулак и перенаправив его мощь вверх, Соник выпрыгнул в окно, отбросив девушку в ближайший дом, впечатав ее спиной. «Сёрдж, у меня нет никакого желания драться с тобой, давай ты забудешь все свои обиды и уйдешь куда-нибудь, меня девочки уже заждались», — сложив руки на груди, без энтузиазма произнес еж. «Как я могу забыть, что ты сделал? Ты убил кита». «Сёрдж, нет, это был не Соник», — выкрикнула Блейз. «Умолкни, сука, сгинь, пока я тебя не зашибла». Сёрдж показала фак Блейз. Злость затмила разум Соника, как только Сёрдж оскорбила Блейз. Средний палец вывернулся в обратную сторону, хрустнув и сломавшись. Сёрдж упала от подножки, а на ее грудь встала нога Соника. «Слушай сюда, острозубая стерва, еще раз оскорбишь мою девушку, мало тебе не покажется». Безумно глядя на Сёрдж, пригрозил Соник. Одним движением руки, вернув палец в сустав, Сёрдж взяла за ногу Соника, шибанув его мощным разрядом электричества. Однако эффекта от такого разряда не было совершенно никакого. Подняв ногу, Соник отбил удивленную девушку как футбольный мячик. «Ладно, давай, используй на мне всю свою силу, я не буду сопротивляться». Соник развел руками. «Может, так ты от меня наконец-то отстанешь, глупец? Зря ты меня недооцениваешь». Сёрдж высвободил огромные потоки ревущей электрической маны, а вместе с ними высвободились и 7 мировых колец, постепенно начав перекрашивать зеленый мех девушки в фиолетовый, разукрашивая лоб и конечности в 7 белых полос, надрывая горло от переполняющей ее мощи, девушка, будто потеряв рассудок, лишилась глазных яблок, а из белков стал сочиться белый свет. «Ахаа, мировые кольца, неплохо», — зевнул Соник, — «умри». Сёрдж с огромной скоростью рванула к Сонику. Мощный град ударов обрушился на ежа, щелкнув пальцами он вызвал пламя, которое начало защищать зрительниц от молнии и обломков, а сам, зазевавшись, начал почесывать носик, совсем не чувствуя на себе никакого урона. «Если бы ты пришла пару недель назад, то от твоих ударов на мне бы начали появляться синяки, а сейчас даже царапин нет. Более того, поджарить меня током ты тоже не можешь. Видимо, у огня Иблиса и твоей молнии одна и та же природа», — надменно усмехнулся еж. Спокойно повернувшись к девушке спиной, он слегка наклонился, пока она яростно била во все возможные точки. «Ахахоха, да, массаж, да вот тут ударь, мышцы в этом месте совсем затекли». Девушки начали посмеиваться, глядя на Сёрдж, глумящегося над ней Соника, подмигнув красавицам. Соник расслабленно покачал волосами. «Уничтожу, да-да, не будоражит». Надменно прозевавшись, отчаялся еж, сражаться с слабаками очень скучно, знаешь ли. Мощный удар правой руки угодил в бок расслабленного Соника, кости захрустели, брызнула кровь. После этого Соник обратил внимание на девушку. «Эй-эй-эй, ты в своем уме?» — глядя на сломанную и истекающую кровью кисть Сёрдж, спросил парень. Драка продолжилась, и теперь Соник начал уклоняться, не желая, чтобы Сёрдж убилась об него. Хоть удары и были сравнимы с кинутым в стенку горохом, но их скорость поражала, от порывов ветра крушились здания, вызывая у Салли негодование, а у Соника осознание, что Сёрдж сильнее Наклза, минимум в 10 раз. Из-за безумия, предугадать атаки становилось сложнее, мощный удар ноги Сёрдж уперся в ногу Соника, переломив кости девушки. «Ну все, это уже не смешно». Соник взял обе руки девушки и, напрыгнув на нее, уложил ее на землю. «Эй, Соник, не приставай к Сёрдж!» — выкрикнула Тенгл. «Она ведь влюбится в тебя!» — дополнила Тейлз. «Да зачем мне эта злюка? У меня вы есть, но убиться об меня я ей не позволю. Эй, дурында, давай завязывай, ты меня даже покалечить не можешь, стань сильнее и возвра!» Брызжа слюной, Сёрдж пыталась вырваться из ловушки, пуская ток по своему телу. «Такая, да более знакомая мана, что-то тут нечисто, дай-ка я ее вытащу». Направив свою энергию в сосуд души Сёрдж, Соник начал неспешно его сдавливать, пытаясь как можно меньше навредить его оболочке. Как только образовалась щель, начала изливаться энергия алого цвета, а Сёрдж усилила сопротивление, страшно хрустя костями и извиваясь как змея, отчего Сонику пришлось чуть ли не полностью к ней прижаться, пугая своих девочек. «А-а-а, я не могу на это смотреть». Стикс развернулась и побежала к выходу, следом за ней последовали и остальные. Глазные яблоки Сёрдж постепенно начали проявляться, а девушка стала приходить в себя. «Эй, ублюдок, мы так не договаривались», — злобно огрызнулась Сёрдж. «Заткнись, заткнись, тупая девка, ты должна сдохнуть, чтобы я нашел новый сосуд», — прозвучал знакомый грубый мужской голос. «Эризор, ха-а, ты вспомнил меня, звереныш? У меня не осталось выбора». Тела Сёрдж и Соника начали подниматься, а сама девушка начала стонать от невыносимой боли, тело задрожало, вот-вот обещая сделать что-то невообразимое. «Урод, он хочет взорвать ее изнутри, этому не бывать. Прости, Сёрдж». Направив всю энергию в сосуд души Сёрдж, Соник моментально его всхлопнул. «А-а-а-а», — вскрикнула Сёрдж не своим голосом, став одержимой джинном Ниэйт. «Этого не может быть, ты заплатишь». Мировые кольца поднялись в воздух, образовав круг, посередине которого начал открываться портал, утягивая в него Соника и Сёрдж. Обратившись в форму оборотня, Соник зацепился удлиненной рукой за землю, а другой стал держаться за страдающую от боли Сёрдж. Его зацепившуюся руку тут же обняли все 9 девушек. «Держите его крепче», — скомандовала Стикс. Видя, как туловище Сёрдж задрожало, обещая разорваться напополам, он принял отчаянное решение, а именно, не желая подвергать девочек лишнему риску, вернуть свою прежнюю форму и отправиться в портал вместе с Сёрдж. Рука оборотня обрела прежний вид, а девочки попадали. «Хе-хе, вот ведь судьба постаралась», — с иронией заговорил Соник. «Простите, милашки, однажды мы встретимся вновь и обязательно искупаемся в грязи». Шутливая улыбка на лице Соника стала последним, что видели девушки, Встав на колени, Стикс сердито закричала: «Этот Соник, герой недоделанный. Успокойся, Стикс, он обязательно вернется», — подбодрила Тикл. «Да знаю я, но вернется-то он не один. Портал исчез, а вместе с ним и мировые кольца. Попав в другой мир, Соник и Сёрдж начали стремительно падать с огромной высоты, а Джин, подчинивший тело Сёрдж, натянул на ее лице зловещую улыбку. «Ха-ха-ха, вот и все, Соник, я наконец-то исполню свою мечту и прикончу тебя. Вы разобьетесь насмерть, глупые мобианцы», — радостно воскликнул Ризор. «Я тебе поражаюсь, Ризор», — восхитился Соник. «Теша высокомерие врага, ты самый тупой враг из всех, что у меня были. Сдохни уже». Глаза одержимой Сёрдж расширились и в тот же миг перестали быть красными. Ядро души Ризора было без особых проблем лопнуто маной Соника. «Ну и где мы, Соник?» Летя вниз со скоростью свободного падения, парень начал оглядываться по сторонам. Пересекая облака, он увидел густой лес, а вдали увидел озеро. Приглядевшись получше, он заприметил небольшой домишко, до которого было около 100 километров. «А-а-а, тебя действительно волнует, где мы? Мы падаем, мы умрем». Сёрдж вцепилась в Соника. «Ха-ха-ха-ха, какая глупость. Возможно, для тебя падение с орбиты Земли будет смертельно, но я уже один раз так упал и ничего, жив-здоров». Девушка молчала, не в силах ничего сказать, смиренно ожидая своей участи. «Эх ты, недотёпа зеленая, прижмись покрепче и не дергайся, посадка обещает быть жесткой». Посмотрев на обещающие проткнуть пики деревьев, предупредил Ёж. Обратившись в оборотня, Соник положил на свою грудь голову девушки, уперевшись тазом в ее попу и сжав ее ноги между своих. Своими большими и когтистыми лапищами Ёж приставил ее руки к ее тазу. Теперь лишь оставалось правильно упасть, распределив всю энергию удара по телу Сёрдж максимально равномерно. Сине-зеленый метеорит упал по наклонной, уничтожив несколько деревьев и влетев в озеро грязи, оставляя горячий след на земле. Выплывая из коричневой грязи вместе с Сёрдж, Соник вышел на сушу, держа ее на руках. Девушка повторно застонала, ощутив боль в сломанных во время битвы конечностях. «Больше мы не падаем. Может, ты скажешь, где мы?» — обратился Соник к стонущей Сёрдж. «Ух, у меня вообще-то нога с рукой сломаны. Как ты можешь сейчас с меня спрашивать? Да наплевать мне на твою боль. Скажи, где мы? Я хочу вернуться», — нагрубил Соник. «Ух-м-м, мир сказок. Это сказочная параллель. Ух». Страдая от боли, ответила девушка. Видя, как больно стонет вымазанная в грязи Сёрдж, Соник печально выдохнул, осознав, что исцелить без изумрудов хаоса он ее не сможет. Посмотрев на небольшой пруд вдалеке, Соник медленно побрел к нему. «Мечтал я о том, чтобы принять грязевую ванну со своими девочками, но оказался в грязи без них. Вот ведь досада», — подметил Соник, закатив глаза. «А ведь если бы не ты, то мы бы уже предавались шалостям. Сейчас бы я приласкал Блейз, помацал бы грудь Веспер и Салли», — недовольно дополнил Ёж. «Все вы, мужланы, одинаковые, только один секс на уме. Ненавижу вас, ненавижу тебя, чертов Ёж. Акит, что, не мужик? Или он, как и Тейлс, оказался девушкой?» Заметив противоречие, усмехнулся Ёж. «Кит тот еще придурок, но он хотя бы не убийца». «Погоди, в смысле Тейлс девушка? Уи, нога». Осознав слова Соника, удивилась Сёрдж и скорчилась от боли. Глядя на палки возле пруда, Соник положил Сёрдж на траву и начал разрывать ее одежду. «Ты что творишь? Прекрати, сволочь! Не кричи, из-за тебя у меня уже уши болят!» Прищурившись, парировал Ёж. «Я хочу зафиксировать твои переломы, а иначе ты так и продолжишь скулить, действуя мне на нервы». Девушка скорчилась, стараясь стерпеть и унижение, и боль от процедуры перевязки. «Я часто ломал руки и ноги, часто рвал мышцы, и не только себе, мне хорошо известно, что делать при таких травмах, поэтому просто доверься мне, и тебе скоро полегчает. Да и исцеляя Тикл, я тоже многому научился». Бережно перевязывая лапку раздетой девушки, сказал Ёж. «А зачем же ты всю одежду порвал?» — упрекнула Сёрдж. «Твои травмы нужно очень плотно зафиксировать, а для этого нужно как можно больше ткани. С ботинками твоими я таскаться не стану, и ты сама не сможешь их понести». Объяснив ситуацию и одновременно с тем закончив перевязку, Соник поднял девушку на руки. «Ну и, так стало лучше, МХФФ, терпимо», — злобно отведя взгляд, буркнула Сёрдж. Соник начал входить в воду вместе с девушкой, та злобно рычала, не понимая, почему с ней так обращаются. Окунув ее с головой и поболтав в воде, Ёж ее поднял, позволив вдохнуть воздуха. Грязь, подобно глине, не ушла полностью, оставив пятна на теле и волосах. Взявшись за большую грудь девушки, Ёж начал ее очищать. Урод, так и знала, что перевязка — это только предлог. Ага, как скажешь. Не слушая ворчания девушки, Соник продолжил отмывать ее и себя от грязи, а та, все не унимаясь, продолжала его проклинать, вынуждая ответить. Пха, говорящий брокколь, уясни одну вещь, ты меня совершенно не возбуждаешь, я отмываю тебя от грязи, чтобы ты не воняла, а не потому что хочу помацать. Меня возбуждают только мои девушки, те, кого люблю я и кто любит меня. Поняла? Холодно спросил Ёж. Зачем? Почему ты меня не бросил и отправился в портал со мной? Прикрывая грудь, злостно спросила Сёрдж. Потому что, виноват перед тобой, спокойно ответил Ёж. Из-за меня, демон, взявший контроль над моим телом, убил и кита, и бега. Соник подумал, что он убил больше одного мобианца, угодив в спирал Хиллс, и даже не став оправдываться, объяснил ситуацию. Ненавижу. Односложно буркнула Сёрдж. Это взаимно, Сёрдж, спокойно ответил Ёж. Разговор стих, и Соник продолжил бесчувственно лапать каждый участок тела несмущенный, а злой и раздраженной девушки. Рыбий гребень показался из воды, в сторону моющихся направилось существо с острыми зубами. Выпрыгнув из воды, огромная рогатая акула оказалась в сантиметре возле лица напуганной девушки. Рука оборотня проткнула голову хищной рыбы со стороны веска, выскочив с другой стороны. Выкинув рыбешку, Соник заметил сходство ее клыков с зубами Сёрдж, слегка улыбнувшись, но потом снова став серьезным. «Мы с тобой враги. Зачем ты меня спас?» — злясь спросила Сёрдж. «Не доросла ты до моего уровня, чтобы врагом считаться. Ты так, просто мошка, которая хотела убиться об стенку, ничего больше», — оскорбил Соник, подняв отмытую Сёрдж из воды. «Бу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у глазами. «Проголодалась акулья Харя?» Ухмыляясь, спросил Ёж. «Тебе-то какое дело?» Огрызнулась Сёрдж. Покачав головой, Соник посадил девушку на поваленное дерево, а сам, оторвав несколько подходящих веток, поставил два штыря, быстро отрубив нужный кусок от акулы. Выпотрошив его, Соник воткнул в него третий штырь, поставив на два других. Стоять и контролировать процесс сготовки вручную не хотелось, поэтому Соник накидал дров и поджег их магией огня. Отправившись к мокрой и слегка дрожащей Сёрдж, он сел рядом. «Ну рассказывай, как нам отсюда свалить? Раз уж у тебя были мировые кольца, ты наверняка знаешь, как путешествовать между параллелями». «Я не знаю. Резор помог мне войти сюда и выйти обратно», — выплюнула слова Сёрдж. «Эх, бесполезная баба». Соник почесал голову, думая, как выбраться. «Это я бесполезная баба? Закрой свой рот, чертов еж. Я не просила тебя мне помогать. Ты сам полез за мной в портал. Это ты во всем виноват. Ах, закройся уже. Если не нравится, когда тебя оскорбляют, сама веди себя культурнее. У меня имя вообще то есть», — раздраженно подметил еж. «Соник, я ненавижу тебя», — произнесла Сёрдж, злобно буравя глазами ежа. «Хм, ха-ха-ха-ха, уже неплохо, я тоже тебя ненавижу, Сёрдж», — расслабился Соник. Продолжив молча сидеть на дереве, девушка наблюдала за тем, как Соник периодически прокручивает кусок рыбы. От исходящего от нее запаха начинали обильно выделиться слюни, но девушка старалась не подавать виду, отогреваясь около костра. «Вот и готово», — произнес Соник, потушив костер и приступив к ужину. Пригубив вкусно пахнущего мясца, Соник отпрянул. «Фу, гадость, ни специй, ни приправ, вот и результат», — произнес еж, но продолжил есть, поглядывая на Сёрдж. Девушка, роняя слюни, смотрела на то, как Соник ест, но потом прятала взгляд, когда он встречался с взглядом Соника. «Дам подсказку, пожалуйста», — очень жирно намекнул Соник. «Нет», — нагрубила девушка. «Как знаешь», — Соник продолжил есть, намеренно оставив самый сочный кусок белого мяса. Ёж, расхаживая рядом с Сёрдж, заговорил. «Какой вкусный кусочек остался, он то получше остальных будет. Как жаль, что Сёрдж так и не испытает его вкус. Похоже, у меня нет выбора, придется его съесть», — провоцируя девушку, глумился Соник. Девушка увела взгляд и, дрожа от злости и обиды, молчала, не желая ничего отвечать. «Ха-ха, ну чего я ожидал?» — задал риторический вопрос Соник. «На, поешь, я не изверг, поэтому не могу оставить тебя голодной». Соник протянул кусок белого мяса. «Равр». Девушка жадно вцепилась в мясо, поедая его как неандерталец. «Уи», — Сёрдж взвизгнула от боли в руке. «Ха-ха-хах, кушай спокойней, Сёрдж, я у тебя его не отниму». Соник сел рядом, с наслаждением наблюдая за тем, как Серж с аппетитом кушает его готовку. Поняв, что Соник действительно не намерен у нее ничего отнимать, она замедлилась, начав есть более аккуратно. «Ну чего лыбишься? Ты этим ничего не добился. Отвернись, Блу, КХМ, Соник, ненавижу». «Ну и ладно, Соник», улыбаясь, отвернулся Серж. «Как бы ты ко мне ни относилась, я тебя не брошу. Мы вместе выберемся из этого мира, а потом иди куда хочешь, хоть снова ищи союзника, который поможет тебе меня убить». Глядя через листья деревьев на темнеющее небо, сказал Соник. «Не боишься, что я действительно найду способ тебя убить?» — заинтересованно спросила Серж, доедая мясо. «Ха-ха-ха, все чего я хочу, это убить последнего демона, он забрал столько невинных душ, что я и сосчитать не в силах. Возможно, что после боя с ним, мы оба погибнем, и тогда тебе не придется пачкать об меня руки». Соник выждал паузу. «Знаешь, смерти я уже давно перестал бояться, нет ничего хуже, чем страдания невинных». Соник встал. «Так, надо думать, где бы поспать». Соник взял Серж на руки и неспешно побежал вглубь леса, глядя на стоящие неподалеку горы и холмы. Оббежав все их и не найдя ни одной пещерки, Соник скорчил задумчивое лицо, размышляя над следующим шагом. «Хи-ха, чего смешного?» — Соник посмотрел на Серж. «Когда ты думаешь, у тебя такое тупое лицо, впервые вижу его так близко». Девушка, хихикая, отвела глумящийся взгляд. «А, ну спасибо за комплимент, а теперь не мешай мне думать». Соник продолжил ломать голову над решением, под тихое хихиканье раздражающий Серж. «Ха-ха, да пошло все». Соник усадил девушку на камень, а сам, разминая руки, подошел к горе. Град ударов обрушился на каменного гиганта. Глядя на громящего скалу Соника, который даже не вошел в суперформу, Серж искренне удивилась его силе. Вспышкой света, нарвав гору листьев и травы, Соник накидал их в новообразованную пещеру, после чего подошел к Серж, равнодушно перенеся ее на новое место ночлега. Девушка уселась на мягкой подстилке из травы. Закрыв за собой пещеру огромным валуном, Соник плюхнулся на траву, намереваясь открыть глаза лишь завтра. «Ты серьезно? Ты просто лег спать в одной пещере с той, кто хочет тебя убить?» «Серж, прекрати задавать глупые вопросы, я не вижу в тебе никакой угрозы, ты мне не друг и не враг, зла я тебе не желаю, убивать тебя я не хочу, как женщину я тоже тебя не хочу, для меня ты чуть больше, чем пустое место», — максимально содержательно ответил Соник. «Спи давай». «Невозможно, вся моя жизнь в тюрьме была полна мучений, изо дня в день надо мной издевались, разными методами пытались наказать, из разу в раз я подвергалась домогательству, меня хотели возбудить, а потом изнасиловать. Просто не могу поверить, что ты не такой, как те уроды». Соник повернулся к сидящей напротив него девушке, злобно глядя на нее. «У меня уже есть девушки, которых я всем сердцем полюбил. Наши чувства взаимны. У меня нет причин насиловать тебя. Пожалуйста, замолчи. Я хочу спать. Ты все поняла?» — еле сдерживаясь, чтобы не наорать, произнес Соник. «Да», — наконец-то произнесла девушка. «Случилось чудо». Соник перевернулся на живот и закрыл глаза. Она была в тюрьме, ее пытались изнасиловать, тяжело, наверное, ей там пришлось, в тюрьмах полно подлых существ, многих из них я лично за решетку усадил. Наверняка их возбуждала сама мысль об изнасиловании, а не ее внешность. На самом деле очень печально, что девушку, которой насильно промыли мозги, усадили за решетку. Я уверен, что и она может стать лучше, раз уж ей больно от потери близкого друга, значит, она не бессердечная. Повеяло холодом, и теперь даже Соник ощутил его в полном объеме, даже не зная, какая сейчас дата. Соник только что осознал, что деревья уже не первый день линяют, а значит, близится холода еще суровее. Посмотрев на Серж, Соник увидел скрутившуюся калачиком и дрожащую девушку. Потупив взгляд и сжалившись, Соник покрылся мехом оборотня. Подползая к девушке на коленках, он обнял ее, накрыв рукой и ногой как одеялом. «Зачем ты это? А неважно». Вспомнив разговор, Серж примолкла. «Не пойми неправильно. Если ты заболеешь, мне придется тебя лечить». «Как можно плотнее укрыв собой», — ответил Соник. «СППКХМ». Серж перевернулась на другой бок, пряча лицо в груди Соника. «Пожалуйста, Серж». Машинально погладив по головке девушку, Соник встрепенулся мордой. «Так, вот это точно было лишнее. Укрыл ее, теперь сам закрывай глаза и спи», — не проявляя никакой нежности, идиотина, Соник раскритиковал свои действия, а следом сам постарался заснуть. что это только что было, зачем хотела его отблагодарить. Он мой враг, его нужно убить. Да, я сейчас просто использую его, когда он потеряет бдительность, я просто воткну ему нож в горло. Вот и все, жди, Соник, скоро ты пожалеешь о том, что спас мне жизнь. Какой же придурок, ненавижу. Девушка еще сильнее вжалась в пушистую грудь, пытаясь избавиться от мыслей. Сытый желудок, алое лицо. В пещеру начали пробиваться огоньки света, Соник и Сёрдж в обнимку лежали лицом друг к другу, форма оборотня пропала, и весь мех снова стал напоминать кожу. Слегка шевельнувшись во сне, Соник крепче обнял девушку, плотнее прижав к себе ее большую грудь. Похотливые ручонки, привыкшие лапать самые пикантные места девушек, автоматически оказались на большой попе девочки Тенрика. Прищурив глаза от проникшего света, Сёрдж начала просыпаться, встречая новый день лицом к лицу со своим главным врагом. Удивление и злоба окутали лицо девушки. Увидеть спящее лицо Соника напротив своего, она совсем не ожидала и поэтому резко вырвалась из крепких объятий. Вынырнув из рук, она, встав на ноги, снова упала, взвизгнув от нахлынувшей боли в сломанных конечностях. Соник, услышав крик, начал приходить в себя. Увидев страдающую от боли девушку, Соник примерно понял, что произошло. Соник зазевисто потянулся руками вверх, выгнув спину колесом. За один день переломы не заживут. Давай я посмотрю, как твоя нога. Сонно, Соник подобрался к девушке, склонился головой перед ее лицом так, что она видела его ушки. Медленно развязав замотанные палки, Соник посмотрел на состояние ноги. Ха, неплохо. Может, в течение недели и срастется. У тебя ведь необычное тело, догадался Соник. Не так близко, попросила девушка, отведя злой взгляд. Ну, началось. Сёрдж, давай без глупостей. Я не врач, но по женским телам эксперт. Просто не мешай мне, и вскоре ты будешь нормально ходить. Эй, ладно. Протянув замотанную руку, согласилась Сёрдж. Размотав руку, Соник посмотрел на кисть, слегка ее ощупав, он понял, что и с ней все хорошо. Ну-с, вскоре кисть полностью восстановится, лишний раз не напрягая ее, и да, эти тряпки больше не нужны. Соник поздравил девушку, небрежно пнув ошметки рваной футболки, но ногу ошметками штанов и фиксирующими палками он все же замотал. Ты, наверное, проголодалась, чего на завтрак хочешь? Пока бегал, видел много разных фруктов и грибов. А еще я заметил существ, чем-то отдаленно напоминающих нас, мобианцев, только вот. Соник задумался, скорчив глупую мину. Я не знаю, что из этого съедобно. Я то все съем, и вряд ли пострадаю, но вот, что можно есть тебе, я не знаю. Гхахахмм. Сёрдж отвернулась, прервав зрительный контакт. Сейчас я себя даже защитить не в силах. Что дашь, то и съем. В этом мире сложно найти что-то несъедобное. Хорошо. Принесу как можно больше всякого, а ты, как опытная посетительница этого мира, определишь, что из этого самое вкусное и питательное. Сказав эти слова, Соник вспышкой света исчез из поля зрения девушки. Сёрдж, увидев то, как Соник исчез, поджала к себе колени. Она начала задумываться о происходящем. Этот еж, зачем он все это делает? Зачем помогает? Если бы он оказался в таком состоянии, я бы еще долго мучила его, пока он не помрет. Но в отличие от меня, он поступает совсем по-другому, кормит меня, везде с собой таскает, создал для нас одинаковые подстилки, а потом и вовсе не дал мне замерзнуть. Со мной никогда так не обращались. Придурочный, что у тебя на уме? Ты хочешь заставить меня страдать еще сильнее? Это такой хитрый план по предательству. Ты выжидаешь, пока я начну тебе доверять, а потом просто предашь, как все. Ты такой же, как и остальные. Ты используешь меня. Ты не можешь быть другим. Я должна убить тебя раньше, чем ты притворишь свой коварный план в реальность. Так, вот смотри. Соник вывалил целую кучу грибов, ягод и фруктов рядом с Сёрдж. Если этого мало, могу еще поискать. Аммм. Сёрдж вышла из размышлений. Рядом с девушкой подсел Соник с интересом, разглядывая разноцветные заморские дары природы. Сёрдж, покачав головой, избавилась от лишних мыслей, взяла несколько грибов и повернула их ножками вверх. Некоторые раскурочила, разливая ядовитый сок. Видишь эти ярко-оранжевые шляпки? Видишь этот сок? Видишь эти стройные ряды ворсинок? Начала задавать вопросы Сёрдж. Все это признак ядовитого гриба. Подвела итог девушка. Взяв несколько ягод и фруктов, Сёрдж начала их надкусывать, иногда выплевывая, а иногда проглатывая. Прежде чем употреблять ягоды и фрукты в пищу, лучше всего быть заранее с ними знакомым, Какого-то всегда действующего метода опознания ядовитости нет, но если на языке чувствуется горечь, то это верный признак, что данный фрукт или ягода не предназначены для употребления. Сёрдж взяла фиолетовый фрукт, начав пить из него фиолетовый сок, который потек по ее щекам и шее. Закончив пить как из бутылки, девушка посмотрела на удивленного Соника вопросительным взглядом. «Это так круто!» Воодушевился Соник. «Ты так много знаешь о еде этого мира. Наверное, ты усердно училась для этого». Не зная, как реагировать на такую похвалу, девушка, недоуменно хмыкнув, отвернулась, сложив руки на груди и ничего не ответив. Соник же начал пробовать применять советы девушки, восхищаясь ее дарованием. «Вау! Какой сладкий, фруктовый баклажан!» Попробовав выпить сок из того же фрукта, что использовала Сёрдж, Ёж сравнил его с уже известным ему овощем. «Это аплофиаза, очень сочная ягода, растущая на деревьях». «Ягода, растущая на дереве? Ахахах, поразительный мир! Я был здесь несколько раз, но долго не задерживался, и местные прелести попробовать так и не успел». Чавк-чмок, нафабыфа подельфиздевь задерфавша. «Надо было подольше здесь задержаться», — за обе щеки уминая большую ягоду, восхитился Ёж. «Я не знаю, откуда у меня эти воспоминания, я ведь тоже недолго была в этом мире», — рыча задумалась девушка. «Знаешь, Сёрдж», — Соник остановился, весело глядя на девушку, — «а ты не такая уж излюка, с тобой приятно проводить время». «Добро», — ухмыляясь с закрытыми глазами, произнес Ёж. Такой ответ поразил девушку, вызвав покраснение от смущения и от злости. Отвернувшись, она закрыла уши и начала гудеть как паровоз. Заткнись. Ахахахах, она такая милая, когда не хочет меня убить XDA. Соник аккуратно дотронулся до плеча девушки, дожидаясь, пока она обратит на него внимание. «Давай что-нибудь вместе приготовим, одними фруктами сложно наесться». «МХМ», — злобно глядя из-под лобья, ответила девушка. «Буду считать это за согласие, но для начала». Соник поднял на руки взвизгнувшую Тенрикиху. «Нам нужно найти специи. Я в этом совсем не разбираюсь, поэтому всецело рассчитываю на тебя». Сделав уверенный шаг из убежища, положился на девушку парень. Вспомнив место, напоминающее о родных краях, где было очень много различных цветов и разнообразной зелени, Соник, не сильно быстро побежав, направился к нему. Широкие луга пристали взгляду парня и девушки, сотни разных запахов перемешивались в один, пчелки летали от одного цветочка к другому, перенося пыльцу на лапках и опыляя открытые бутоны. «Правда, здесь красиво?» – любезно поинтересовался Ёж. «Очень», – впечатлилась девушка, теряя дар речи. На этот раз сам Соник не ожидал услышать такой ответ, уставившись на девушку как баран на новые ворота. «Сёрдж», — задумчиво произнес Соник. «А?» Поняв, что сейчас произошло, встрепенулась девушка. «Я сейчас умру от стыда». Извиваясь как змея на руках Соника и пытаясь вырваться, произнесла девушка. «Забудь, просто забудь, что я сказала», — молитвенно завывала бедняжка. «Ты хорошая», — Соник признал в девушке подругу. «Я почти ничего о тебе не знаю, но я искренне хочу вернуть тебе память о прошлом». Дождавшись, пока девушка перестанет извиваться, Соник добавил: «Если в твоей памяти всплывают воспоминания из этого мира, возможно, здесь и находится ключ к твоей памяти». Соник посмотрел на девушку. «Давай вместе отыщем место, где ты провела свое детство». «Что, Энно, зачем тебе это? Разве тебя не ждут в твоем мире?» «Очень ждут, и очень скучают, как и я по ним», — печально ответил Ёж. «Без прошлого нет и будущего. Я хочу вернуть твое прошлое, для того, чтобы ты смело шагнула в будущее». Глядя на единственный закрытый цветок, Соник нахмурился. «Она одинокая девушка, которую ублюдок Старлайн сделал инструментом. Я просто не могу позволить и дальше ей страдать. Как можно бросить того, кто так во мне нуждается? Я тебе не верю», — злобно отреагировала Сёрдж. «Все вы на глазах общественности блюстители морали, поборники справедливости, но в душе все вы прогнившие ублюдки, которые безо всякой причины причиняют боль и страдания. Ненавижу. Я ненавижу всех вас, лицемерные выродки». Широко открыв рот, надрывалась Сёрдж. Печаль в глазах девушки и ручейки слезинок, прокатившиеся до острых зубок, дали понять, как глубоки раны девушки, и как сложно будет их залечить. Избавившись от всех сдерживающих факторов, Соник отказался отвергать тяжелый груз боли и обиды, который свалился на его подругу. Пусть она и дальше его ненавидит, но он чувствовал, что просто обязан ей помочь. Крепко прижав хрупкое тело подружки к себе, Соник осторожно обнял ее, давая вдоволь наплакаться. Колотя по спине и пытаясь прокусить шею, Девушка горько плакала, проклиная Соника, проклиная несправедливый мир, проклиная себя нынешнюю. Девушка без маны не могла долго сражаться, спустя 5 минут она вымоталась, удары стихли, больше Серж не пыталась причинить боль Сонику, а просто тихонько плакала, потирая слезинки и слегка пошмыгивая. «Мне жаль, я ничем не могу доказать тебе благородность моих намерений, что бы я ни говорил, не имеет смысла, ты все равно мне не поверишь, поэтому...» Соник посмотрел в грустные, аквамариновые, ярко-голубые глаза девушки. «Просто наблюдай, оставь надежду, оставь веру в меня и мои слова, прошу тебя, просто наблюдай, смотри за тем, что я делаю, смотри, как я собственными руками откопаю истину, скрытую глубоко в твоей памяти». Ёж уверенно сжал кулак возле своего сердца. «Это правда, я понятия не имею, как вернуть твое прошлое, но если буду искать, то обязательно найду способ. Я уже сталкивался с амнезией у Блейз, у Шидоу, у Наклза, да даже у меня она была, но в конечном итоге она проходила. Для этого нужны чувства и эмоции, они являются ключом к пробуждению памяти». Ха-ха-ха-ха. Девушка отвела глаза, утирая слезы. «Если, крохотная вероятность, но все же, если ты действительно найдешь способ, как вернуть мне память». Девушка замялась, собираясь с мыслями. «Я». По телу побежали мурашки. Серж снова закрылась, не желая продолжать. «Мне ничего не нужно». Соник оборвал мысли девушки. «Я не буду против, если ты и дальше будешь стараться меня прикончить. Просто будь собой, какой бы сильной ты ни стала, я всегда буду готов принять вызов». Соник нежно утер слезы девушки. «Я никогда от тебя не сбегу». Не задумываясь о двойной трактовке своей фразы, спокойно произнес парень, добро смотря на успокаивающуюся злюку. «Хнык, я все равно тебе не верю, и все по-прежнему ненавижу». Скрестив руки на груди и отвернувшись, выпалила злюка. Мне показалось, или на секунду она улыбнулась. Видя, какую милую мордашку скорчила девушка, было сложно устоять перед ее обаянием и не обнять, но кое-как сдержав свои позывы и глубоко вдохнув, Соник вернул девушку в исходное положение принцессы. «Понимаю, сейчас неподходящая обстановка». Соник скорчил глупое и задумчивое лицо, но рыба без специй была просто отвратительна. «Ну, пожалуйста, покажи на нужные нам травы, как же хочется нормально поесть». Обратив свой подавленный взор в небо, взмолился Ёж. «Эф-эф-эф, ха-ха-ха-ха-ха, ты такое ничтожество, Соник, ахахахаха, ладно, посмотри туда». Серж, приободрившись, тыкнула пальцем на красноватое и черноватое растение с длинными лепестками. «Там альфицея и гарфения, это отличные аналоги перца и соли. А вон там дальше», Серж указала на ярко-желтое растение, похожее на одуванчик. «Это фольс, он даже лучше, чем горчица, набери его побольше», — приказала девушка. «Будет исполнено», — подчинившись приказу, неспешно побежал Ёж. «А вон, видишь улей на дереве, внутри него есть мед, оторви его». Дождавшись, пока Соник соберет травы, Серж продолжила помыкать. Усадив девушку на траву, Соник полез на дерево. Заметив угрозу, пчелы сразу напали на нарушителя, пытаясь проколоть укрепленную маной шкуру. Серж разочарованно закатила глаза, изначально надеясь, что ее уловка сработает. Соник спустился к девушке вместе с ульем, хвастаясь проделанной работой. Глаза девушки расширились, она поняла, что ее сейчас покусают за ее глупость. «Побежали отсюда, пока тебя не ужалили», — хихикнув и взяв на руки не успевшую испугаться девушку, Соник рванул прочь. Добежав до временного убежища, Соник, под руководством Серж, начал мариновать грибы в рукодельном соусе из собранных трав, фруктов и ягод, тщательно пропитывая каждый грибочек на каменном выступе. Внимательно наблюдающая за процессом, девушка контролировала парня своими наставлениями, в то время как сам парень полностью подчинился ее приказам. По-хорошему, их нужно как следует сварить в кастрюле, чтобы больше сока осталось в грибах, а не на углях. Понимая, что иного варианта, кроме как готовки на костре, нет, сказала девушка. «Хм». Соник задумчиво посмотрел на Сёрша. «Что если своим руками сделать кастрюлю?» — задался вопросом Соник. «Глупец ты, Соник, неужели ты ее из дерева выпилить собрался, или выдолбить из камня?» — разведя руками, ухмыльнулась девушка. «Постой, только не говори мне». «Ха-хах, спасибо за идею», — встав и направившись к куску камня, поблагодарил Соник. Покрутив камень и осмотрев его, Соник начал быстрыми тычками пальца выдалбливать хозяйственную утварь, но по итогу просто разбил. МФМ. Попытка номер 2. Соник взял еще один камень и опять все сломал. «Бесполезно, не трать на это время, лучше разожги». На третью попытку, Не успев дослушать Сёрдж, Соник поджег камень, вмиг разогнав жар пламени в несколько тысяч градусов, тем самым расплавив камень и раскручивая его как глину, придал нужную форму с пустым пространством внутри. «Обалдеть!» – поразилась девушка, глядя на гениальное решение. «Если долго искать, способ всегда найдется. Никогда не сдаваться, вот сила, при помощи которой я дожил до сегодня». Хвастаясь, приподнял нос Соник. Цыкнув, девушка сложила руки на груди и увела взгляд, пару раз быстро вернувшись им к Сонику. Пулей метнувшись за водой и одновременно с тем растерев пальцами как наждачкой по обломкам деревьев, выпиливая из них примитивные ложки, Соник вернулся к Сёрдж и, поставив кастрюлю на каменный пол, поместил в нее маринованные грибы, доведя в ней воду до температуры кипения и прикрыв новоиспеченное из камня крышкой. «Правда, я великолепен?» – задал провокационный вопрос Соник. «Самый сильный и самый находчивый еж на земле. Да-да, это я, ежик Соник, хахах. Самовлюбленный болван, тебе просто повезло с даром. Так ты из себя ничего не представляешь», – парировала Сёрдж, улыбаясь и оскорбляя собеседника. «Ха-ха-ха-ха, у тебя прекрасная улыбка, зубастик. Показывай мне ее чаще». Вернувшись к помешиванию грибов, сделал комплимент еж. «Умф», – осеклась девушка, закрыв рот руками. «Врешь, ты просто глумишься над моим уродством», – недоверчиво рассердилась девушка. «А?» – Соник посмотрел на Сёрдж. «С чего бы мне врать?» – еж повернулся к почти готовому грибному супу. «Каждая улыбка на лице моих друзей дорогого стоит, а тот, кто называл твою улыбку уродливой, полный придурок. Главное, чтобы тебе она нравилась, а всех, кто с тобой не согласен, просто посылай». Спародировав в Литве, Соник показал девушке средний палец. «И без тебя знаю. И вообще, мы с тобой не друзья, а враги». «Тыча пальцем», — сердилась девушка. «Такая милашка просто не может быть моим врагом». Отпив ложку супа, смело заверил Соник: «ММ, вкуснятина, придурок». Почувствовав, как в сердце закололо, девушка закрылась коленками, оставив торчать лишь пучок волос. Взглянув на девушку, Соник, не понимая ее реакции, подошел с супом. «Эй-хай, попробуй, он просто великолепен». Настаивая, Соник протянул ложку с супом. Поначалу открыв рот, девушка опомнилась и, схватив за руку, попыталась отнять ложку у не оказывающего сопротивления ежа. Положив ложку в рот, в глазах пробежали блики, будто загоревшись от великолепного сочетания природных даров. «Ха-ха-ха, вижу, что понравилось. Пойду попробую сделать тарелки из дерева». Неспешно выйдя из убежища, Соник направился на поиски подходящего обломка. Сёрдж, поняв, что это ее шанс вывести Соника из себя, начала жадно уминать грибной суп, стараясь не оставить и крошки парню. Закончив трапезу и дождавшись прихода Соника, девушка нагло улыбнулась. «А нет, какая досада, для тебя совсем ничего не осталось, обломись, ежина», — задрав нос, произнесла Сёрдж. Рад стараться, обломив победные настроения, обрадовался Соник. «Я еще тебе грибов наготовлю и буду готовить, пока не наешься». Соник вытер с губ удивленной девушки остатки супа, а потом слизнул их со своего пальца. «Чем лучше ты будешь питаться, тем скорее восстановишься». Румянец, ставший частым явлением, с новой силой перекрасил лицо девушки, заставляя ее закрыться в домике из ног и начать злобно скулить в гневных проклятиях. Наготовив новую порцию грибов, Соник сразу же наложил их в тарелку девушки. «Я наелась, сам ешь эту дрянь». «Это не дрянь, грибы по твоему рецепту очень вкусные», — обидевшись, произнес еж. «МФ, нашел на что обижаться». Глядя, как Соник с восторгом уминает грибы, произнесла девушка. «Ладно», — Соник отложил тарелку в сторону, — «можешь пока вздремнуть, а я пойду позанимаюсь». Всасывая ману и разминая руки, еж отправился на выход. Посмотрев на гору продуктов, а потом на уходящего Соника, еще раз на гору продуктов и уже на исчезнувший силуэт Соника, выдохнув, Сёрдж поползла их сортировать. Установив каменные турники и брусья, взяв камни в качестве отягощения, Соник начал тренироваться, для начала начав с отжиманий на одной руке, с отягощением в 200 кг. Даже сделать 10 раз было крайне сложно, но в этом, как рассказывал Игмин, и заключался прогресс. С каждым днем нужно стараться делать как можно с большим весом, с фиксированным количеством повторений и с фиксированным количеством подходов, каждый раз комбинируя группы мышц в упражнениях, либо же наоборот их изолируя, выбирая время, когда делать на выносливость, а когда на силу. Закончив с сортировкой, Сёрдж, стараясь не навредить ноге, двигаясь по стенке, вышла на улицу. Ее глазам пристал Соник, пот с которого тек рекой, а сам он, напрягая мышцы пресса, подтягивался на турники, вытягивая за собой камень, который удерживал на тугой веревке в сотню переплетов из коры дерева. Сокращающиеся поджарые и мощные кубы на мужском животе заставили девушку покраснеть и поймать себя на мысли, что такое с ней впервые. Спрыгнув с турника, Соник начал тяжело дышать, утирая со лба потные выделения. Подумав, что Соник уже закончил, Сёрдж хотела его окликнуть, но когда он снова запрыгнул на турник, она поняла, что он и дальше будет заниматься спортом. Вернувшись в убежище, девушка прилегла, ожидая, что Соник такими темпами не проведет там еще и получаса. Сёрдж открыла глаза уже ближе к вечеру, все тем же методом выглянув на улицу, она не поверила глазам. Лужа пота под Соником, дрожащие руки и огромный валун на спине свидетельствовали о том, что он уже давно так стоит. Не имея возможности понять, в чем смысл заключается в его тренировке, она безмолвно наблюдала за происходящим. Вымотавшись, Соник сбросил с себя тяжеленные валуны на трясущихся ногах, пошел к турнику. Подобрав еще один камень, он запрыгнул, намереваясь подтянуться на одной руке. «Ну сколько можно?» – воскликнула девушка, сама от себя этого не ожидая. «А?» – Соник слез с турника и посмотрел на вечернее небо. «Ой, прости, Сёрдж». Соник подбежал к девушке и взял ее на руки. «Сейчас я тебе что-нибудь приготовлю». «Зачем? Зачем ты тренируешься до такого изнеможения?» «Злясь?» – спросила девушка. «Тот, кого я должен одолеть, тысячекратно превосходит меня по силе. От меня зависит выживание нашего мира. Я не могу слепо надеяться на удачу». Доверился один раз. Тело Соника задрожало от тоски и ненависти к прошлому себе, к гораздо более слабому себе. Сёрдж, непонимающе уставившись на Соника, на мгновение постаралась понять, отчего так сильно страдает его душа, но оказавшись в сидячем положении, начала наблюдать за тем, как Соник, пройдя пару шагов, присел возле отсортированных продуктов. «Ух ты, а хорошо ты это придумала, все сложено ровными рядами и даже с творческой искринкой, что ли?» Подметил еж, глядя на красивые ряды. «Мне нравится так. И что будем готовить на этот раз?» «Мясо», — ехидно отозвалась девушка. «Иди убей кого-нибудь и приготовь мясо». «Хорошо». Соник направился на выход. «Эй, ты это серьезно? Вот так просто пойдешь отнимать чужую жизнь?» Не ожидав такое от признанного героя, спросила Сёрдж. «Мы все хищники». Соник вспомнил разговоры со своими девушками. «В древние века наши предки охотились на животных для пропитания, и нам, мобианцам, мясо жизненно необходимо для выживания. Если мы не будем его есть, то просто сдохнем. Раньше я бы ни за что не стал убивать кого-то ради пропитания, но гребаная судьба изменила мои взгляды. Если нужно будет выбирать между жизнью моих друзей и жизнью целой вселенной, я лично уничтожу каждую форму жизни. Я лично разнесу на кусочки каждую планету». Мощным ударом разрушив каменный столб, Соник, ослабив ненависть во взгляде, продолжил разговаривать с шокированной девушкой. «Хе, нервы не к черту. Прости, Сёрдж, жестокость нашего мира истерзала мою душу». Печально закончив свой рассказ, Соник вышел на улицу. Потупив взгляд, девушка уставилась в пол. «Он не врет. Когда я угрожала Блейз, его взгляд был такой же пугающий, полный ненависти и безумия. Жизнь ужасна, и даже этого жизнерадостного придурка успела потрепать. Что такого могло случиться, что даже он находится в один шаг от безумия? Может, он и до этого не врал и действительно хочет мне помочь?» Сёрдж, выпрямившись, больно ударила себя по щекам. «Глупая, не дай себя обмануть. Доверять можно только себе. Все остальные предатели, которые преследуют шкурные интересы, все, кого ты знаешь, оказались эгоистами и приспособленцами. Больше я не дам себя обдурить». Вернувшись после недолгой охоты, Соник с окровавленными руками и лицом сбросил со своего плеча тушку двухглавого медведя, обе головы которого были свернуты, внутренние органы выпотрошены, а большая часть крови выпита. С пониманием посмотрев на печаль в глазах Соника, девушка начала свой рассказ, лишенный энтузиазма, о том, как правильно приготовить медведя, как вонь его мяса можно нейтрализовать медом и приправами. Подчиняясь каждому слову девушки, Соник приготовил из мишки котлеты, а гарниром послужили фрукты и грибы по другому рецепту. «Спасибо тебе, Мишка, за ужин. Покойся с миром», — тихонько произнес Соник. Видя всю ту же печаль на лице Соника, у Сёрдж отпало всякое желание над ним глумиться или как-то обзывать. Она просто ела то, что они приготовили вместе, не проронив ни слова за все время ужина. Пробив небольшой тоннель вглубь пещеры, Соник положил туда остатки двухглавого медведя, прикрыв это место камнем, Таким образом, под руководством Серж, он создал естественный холодильник. На улице уже достаточно стемнело и похолодало, додумавшись снять мех с медведя. Таким образом Соник создал подстилку, одеяло и подушку для девушки, а сам же, не нуждаясь ни в чем из этого, стал оборотнем и повернулся на другой бок, намереваясь заснуть. Глядя на Соника и его грустное состояние, в голове у девушки были разные мысли. В первую очередь, она никак не могла понять, почему он так заботится о ней, почему она чувствует его психологическую боль, просто глядя на него, и почему ей не доставляет это удовольствие. Решившись на отчаянный шаг, Сёрдж подползла к Сонику и легла рядом, уперевшись головой в его широкую спину. «Соник, Сёрдж, Соник, Сёрдж, Соник, расскажи мне, я хочу знать, почему ты изменился, иначе, убив тебя, я не буду удовлетворена результатом». В своей манере, попросила девушка. «Мне больно об этом вспоминать, рассказывать я ничего не буду», спокойно ответил Соник. «Обещаю, что не стану глумиться», с трудом произнесла девушка. «Нет», грубо отреагировал Соник. «Расскажи мне», грубо приказала девушка. «Я сказал нет», злобно отреагировал Ёж, все так же не двигаясь с места. Не зная, как еще подойти к интересующей ее теме, Сёрдж начала собираться с мыслями. Пожал Луиста. С огромным трудом выговорила Сёрдж, закинув раздраженный взгляд за плечо. Еще несколько секунд Соник смотрел на гордо держащую на нем взгляд девушку. Ёж отвернулся и закрыл глаза, ответив таким образом на ее просьбу. «Сёрдж, Соник, Сёрдж, ха-ха-ха», сжалился Соник. «Это печальная история, ты уверена, что хочешь ее услышать?» «Да», неуверенно ответила девушка, устраиваясь на подстилке из трав. В дни, когда по улицам Спиралхилса бегали мутанты и бездушно убивали мобианцев, я, Тенгл и Виспер, только-только воссоединились с Сильвером и Блейз, радости моей не было предела, но вот в них чувствовалась боль и печаль. Как бы я ни старался, как бы из кожи вон не лез, чтобы вновь вернуть прежний блеск в их глазах, из разу в раз меня постигала неудача. К этому моменту я уже был в отношениях с Виспер и Тенгл, поэтому искренне надеялся, что смогу свести Блейз и Сильвера, но ни Сильвер, ни Блейз совсем не испытывали к друг другу никакой страсти. Они были лишь друзьями, друзьями, чьи чувства горели к другим мобианцам. В тот же день мы втроем отправились на поиски Руж, и даже успели с ней поговорить. Соник осекся, почувствовав, как по всему телу прошла дрожь. Вернув себе контроль и вдохнув воздух, Ёж продолжил: он убил ее. Демон из другого измерения, отдаленно напоминающий меня, просто насмерть раздавил бедняжку Руж. Мы не могли ему это простить и вступили в битву, наивно полагая, что втроем нам хватит сил одолеть его. Мы думали, что он, как и все враги до этого, просто безмозглый выскочка. Но мы ошиблись. Эта ошибка навсегда изменила мою жизнь, изнасиловав психику прошлого Соника и создав Соника настоящего. В тот момент я был абсолютно бессилен. Меня, Блейз и Сильвера схватило это отродье. Оно медленно отрывало конечности моему другу, наслаждаясь каждой секундой наших мучений. Даже окончательно убив Сильвера, демон продолжил издеваться над его трупом, используя кулаки Блейз для того, чтобы... Ха-ха-ха. Нервно сглатывая слюни, Соник пытался продолжить, но ком, застрявший в горле, не позволял ему это сделать. «Ненавижу, расчленю, зарежу, убью», сдерживая ярость и слезы, говорил Ёж. «Можешь не продолжать». Сёрдж впервые нежно коснулась спины Соника. Это был не Соник, он точно не убивал кита. Из его рассказа я поняла, что кита убил тот демон. Это садистская натура, все указывает только на него.